На протяжении многих миллионов лет этого бесконечного старта человек представлял собой дитя природы, питавшееся дикорастущими растениями, мясом убитых диких животных или пойманных птиц и рыбы. Но когда численность населения начинает уменьшаться, когда люди покидают обжитые места и понемногу исчезают следы прежних достижений материальной и художественной культуры, именно тогда, внезапно, без всякой видимой причины и без какого-либо известного периода подготовки, человек вдруг превращается в земледельца. Обобщив результаты работы многих выдающихся ученых, занимавшихся данной проблемой, Брейдвуд и Хоув, доисторические исследования в иракском Курдистане, пришли к выводу, что результаты генетических исследований полностью согласуются с археологическими находками. Не остается никаких сомнений в том, что земледелие зародилось именно там, где ранее появились человек разумный и его первая примитивная цивилизация, то есть на Ближнем Востоке, а потом распространилась по всему миру, перевалив через дугу ближневосточных гор и возвышенностей. Методы радиоуглеродной датировки и генетического анализа растений позволили ученым сойтись во мнении, что первым земледельческим опытом стало выращивание ячменя и пшеницы, выведенных, вероятно, из дикорастущих сортов полбы. Даже если предположить, что человек каким-то образом самостоятельно научился выращивать какое-нибудь дикорастущее растение, никак нельзя объяснить то изобилие всевозможных злаков и других растений, необходимых для выживания и развития человечества, которые продолжали распространяться по всему миру из района Ближнего Востока. В число возделываемых культур входили такие съедобные злаки, как проса, рожь и пшеница, а также лен, использовавшийся для изготовления ткани и пищевого масла, и большое количество различных сортов плодово-ягодных деревьев и кустарников. Практически все сельскохозяйственные культуры человек впервые одомашнил на Ближнем Востоке за тысячелетия до того, как они попали на территорию Европы. Такое впечатление, что Ближний Восток представлял собой нечто вроде генно-ботанической лаборатории, в которой творила чья-то невидимая рука. Ученые, изучавшие происхождение виноделия, пришли к выводу, что выращивать виноград люди начали в горах на севере Месопотамии, а также на территории Сирии и Палестины. Ничего удивительного. В Ветхом Завете говорится, что Ной разбил виноградник после того, как спали воды всемирного потопа и ковчег пристал к горе Арарат. Таким образом, Библия, как и современные ученые, указывает на горы Северной Месопотамии как на место зарождения виноделия. Яблоки, сливы, оливы, инжир, миндаль, фисташки, грецкий орех – все эти культуры были выведены на Ближнем Востоке, откуда со временем попали в Европу и другие части света. Разумеется, здесь нельзя не вспомнить Ветхий Завет, согласно которому еще за несколько тысячелетий до сделанного учеными открытия в этих местах появился первый в мире ботанический сад. И насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и пригодное для пищи. В библейскую эпоху люди точно знали местонахождение Эдема. Он располагался к востоку от земли израильской. Этот регион орошали четыре большие реки, две из них – Тигр и Ефрат. Не может быть сомнений, что в книге «Бытия» речь идет о горах северо-восточной Месопотамии, где берут начало эти реки. Библия и наука приходят в этом вопросе к полному согласию. Кстати, если проанализировать оригинальный еврейский текст книги «Бытия» не с теологической, а с научной точки зрения, можно обнаружить, что она содержит подробное описание процесса оккультуривания растений. Ученые утверждают, что этот процесс начался с диких трав, за ними последовали дикие, потом одомашненные злаки, затем плодово-ягодные деревья и кустарники. Тот же процесс подробно описывается в первой главе книги Бытия. «И сказал Бог, да произрастит земля траву, злаки из семян, дающие семена, деревья плодовитые, приносящие породу своему плод, в котором содержится семя его. И стало так, произвела земля траву, злаки из семян, дающие семена, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». Далее в книге Бытия читаем, что Адаму, изгнанному из Эдемского сада, Господь сказал: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». И уже после этого был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Таким образом, Библия подтверждает, что человек сначала стал земледельцем и только после этого скотоводом. Ученые полностью согласны с библейской хронологией этих событий. Анализируя различные теории, Зойнер в книге «Одомашнивание животных» указывает на то, что человек не мог приобрести навыки одомашнивания диких животных и содержания скота раньше, чем сформировались общественные группы определенного размера. Такие оседлые общины появились только после перехода к земледелию. Первым человек одомашнил собаку, которая была ему не только лучшим другом, но и, по всей видимости, пищей. Считается, что это произошло примерно за 9500 лет до нашей эры. Самые древние останки скелетов одомашненных собак были обнаружены на территории Ирана, Ирака и Израиля. Примерно в то же время появились первые одомашненные овцы. Их останки, найденные в пещере Шанидар и датированные примерно 9000 годом до нашей эры, свидетельствуют о том, что значительную часть ягнят резали в течение года ради шкуры и мяса. Вскоре человек приручил коз, которых разводил также ради молока, затем свиней и прочий скот, рогатый и безрогий. Во всех случаях процесс одомашнивания начинался на Ближнем Востоке. Такая внезапная перемена в ходе нашего развития, произошедшая примерно за 11 тысяч лет до нашей эры на Ближнем Востоке, а 2 тысячелетия спустя и в Европе, заставила ученых обозначить этот период как окончание раннего каменного века, палеолита, и начало новой культурной эпохи среднего каменного века, мезолита. Каменный век все-таки продолжался, поскольку камень оставался основным сырьевым материалом. Из него строили жилища в горных районах, границы территории общины огораживали каменными стенами, первое земледельческое орудие – серп – тоже изготовили из камня. Люди чтили умерших предков, украшая их могилы камнями. Из камня же вырезали фигурки высших существ – богов, благоволения которых добивались. Одна из таких фигурок, найденная на севере Израиля и датированная 9000 до нашей эры, представляет собой вырезанную из камня голову бога в шлеме с ремнями и в своего рода защитных очках. Смотрите рисунок 3 в файле «Дополнительные материалы». Наверное, было бы уместнее назвать этот период, начавшийся примерно за 11000 до нашей эры, не средним каменным веком, а веком одомашнивания. Всего лишь за 3600 лет, то есть в одночасье по меркам бесконечного старта, человек сделался фермером, начав выращивать растения и приручив диких животных. Затем в истории человечества наступила новая эпоха. Современные ученые называют ее новым каменным веком – неолитом. Но этот термин никак не отражает сути перемен, поскольку культурный перелом, произошедший примерно за 7500 лет до нашей эры, был связан прежде всего с появлением керамики. По причинам, которые до сих пор остаются тайной для ученых, но которые станут ясны, как только мы изложим нашу версию доисторических событий, развитие человечества на протяжении нескольких тысячелетий, начиная с 1100 года до нашей эры, ограничивалось горными районами Ближнего Востока. Момент, когда люди научились использовать глину, совпал с переселением из высокогорных жилищ в долины с их глинистой почвой. К 7-му тысячелетию до нашей эры в пределах ближневосточной дуги цивилизации существовало множество культур керамики, производивших огромное количество глиняной утвари, украшений, статуэток. К 5-му тысячелетию до нашей эры на Ближнем Востоке керамика достигла необыкновенной красоты и превосходного качества. Однако уже к 4500 году до нашей эры, о чем свидетельствуют археологические находки, наблюдается новый упадок. Керамические изделия становятся все более примитивными. В быту вновь преобладают каменные орудия труда. Население сокращается. Люди покидают города, которые имеют явные признаки новой фазы обнищания. Гончарное производство практически сходит на нет. Человечество, очевидно, деградирует. И тут, неожиданно и необъяснимо, Ближний Восток снова переживает расцвет величайшей цивилизации, ставшей основой современного мира, как мы его знаем. Как будто чья-то таинственная рука вновь вытащила человека из трясины и подняла на более высокий уровень культуры, науки и цивилизации.